Соболья меха, Сяо Минюэ, Сяо Джаню шли как нельзя лучше. Ван Эбо залюбовался пошитой из его подарков накидкой. Она охватывала узкие плечи, глубокий фэнмао можно было бы накинуть на голову, но сейчас ее украшал свадебный гуань, переданный Сяо Джаню отцом. Ван Луин не поскупился на наряд для будущей невестки, не поскупился и на свадебную свиту. Плакальщицы, провожавшие Сяо Джаня к храму предков семьи Ван, рыдали так громко, что у Ван Эбо разболелась голова. В густом запахе благовоний это было совсем неудивительно, но винить он предпочел шумных нанятых старух. Молчаливые носильщики, державшие на плечах свадебный паланкин, казались почти приятными. Таблички покойных родителей Сяо Джаня висели за спиной его учителя, человека неприметного и улыбчивого, не скажешь, что способного взрастить подобный дар. И все же Сяо Джань улыбнулся ему, Ван Эбо разглядел это через газовую ткань красной накидки, закрывавшей красивое лицо. Изогнулись твердо очерченные губы, приподнялись их уголки, и сердце дрогнуло, желая забрать эту радость себе. Ван Эбо знал, что жаден, но, кажется, никогда ранее не представлял безграничность собственной жажды. Церемония все длилась и длилась. Гости, все как один достойные свадьбы наследника Хоу, пускай Ван Эбо им и не был, перешептывались, глядя на тщательное свершение обрядов. Краем глаза Ван Эбо следил за Сяо Джанем, отмечал, как бледны чуть дрожащие руки, и жалел, что не может приказать жарче натопить кан, не может приказать подать снятую перед храмом соболиную шубу. Поклон земле и небесам, поклон предкам и, наконец, друг другу, поданный отцу чай, врученный учителю Гао Пиала. Поговорить удалось лишь, когда начался пир, обменяться краткими фразами. «Ты как?» — шепнул Ван Эбо, найдя холодную руку в красных складках свадебного наряда. «Почти не спал прошлую ночь», — едва слышно самым уголком губ ответил Сяо Джань. «А вы?» «Брось вежливость, ты мне теперь жена. Терпимо, но страшно утомился говорить». И снова пришлось, выслушивая поздравления от Евнуха У, принимая подарки, за которые еще предстоит расплатиться отцу, услугами или уступками. Ван Эбо вырезал бы их всех, с удовольствием сковырнул гнойник, зревший в резных поместьях столицы. Наверное, умнее было то, как делал отец. Подкупал, переманивал, запутывал паутиной слов. Но Ван Эбо не считал себя умником, его сила была в другом. В войсках, окружавших столицу, в войсках, оставшихся на границе, в хмурых лицах тысячников, сидевших на тех местах, что предназначены друзьям жениха. Со стороны Сяо Джаня было пусто, и сердце от этого отчего-то щемило так сильно, что хотелось отбросить приличие и красную ткань, взять в ладони красивое и наверняка удивленное лицо и целовать, покуда не станет легче. Наконец все кончилось. Иссякли возносимые тосты, кончились передаваемые подарки. Даже Ван Юнин почтил своим присутствием радостное событие в доме Хоу. Простучали по полу рис и проса, сплелись пряди их с Сяо Джанем волос, легли в расшитый фениксами и драконами мешочек, спрятались в богато украшенном ларце. Затворились двери спальни, затянутые красными полотнищами. С тихим вздохом Сяо Джань остановился посреди комнаты, так и не подняв головы. «Разрешишь?» — спросил Ван Эбо, тронув край полупрозрачного понизу покрывала. — Ты хоть что-нибудь видишь вообще? — Если смотрю под ноги, — тихо ответил Сяо Джань. — Ведь кунзе и женщинам не положено поднимать глаз. — Чушь. Пальцы зацепили ткань, сбросили на пол, едва-едва не зацепив пышный гуань с покачивающимися украшениями. Сяо Джань смотрел прямо в глаза, даже не думал опускать свои. Дрогнул уголок губ, будто не решившись улыбнуться. Пахнуло горькой степной травой, сладким персиком ударило в голову. Ван Эбо шагнул ближе, чуть потянулся. Сяо Джань все же был хоть на цунь, а выше, и поцеловал, поймав удивленный выдох. Губы Сяо Джаня на вкус были как чай, который они пили, как сладкие усы дракона, как съеденные финики и кармин, выкрасивший их в красный. Сяо Джань ответил, открылся, пропустив язык Ван Эбо, крепко впился в ткань на груди ханьфу, потянул так сильно, что затрещали нитки. Это от чего-то ударило в голову. Ван Эбо повело. Он, рыкнув, нашарил первый из поясов, обхватывавших талию Сяо Джаня, такую тонкую, что и в многослойном халате казалось, чуть дунь и переломится. Узел поддался. Сяо Джань тихо простонал, подался вперед, царапая ногтями расшитый драконами верхний халат. Казалось, вот-вот царапает золотые драгоценные нити, и они осыпятся пыльцой на пол, где тут и там попадались орехи и рис. Ван Эбо заторопился помочь, раздеться самому, и Сяо Джань шикнул на него, почти рыкнул, сверкнул глазами, шалыми, изменившимися, нисколько не похожими на прежние. Раньше он будто смотрел цепко, пристально, старался что-то разглядеть в Ван Эбо. А теперь, наконец увидев и оставшись довольным увиденным, он бросился в поцелуй, в их первую ночь, В конце конторы все будут ждать изменившегося запаха. А еще лучше. Какое варварство. Кровавые метки на шее. Раны, нанесенные на самом пике наслаждения, когда Куньзе ждет только неизбежной развязки. Вовсе не боли. Ван Эбо не желал подобного и не думал, что когда-либо пожелает. Сяо Джань одержал победу над поясом, распахнул верхний халат, дернул вязки, удерживавшие внутренние одежды. «Боюсь», — шепнул он, — «после сегодняшней ночи тебе придется меня убить». «Что?» «Все ждут, что ты отметишь меня». Ван Эбо понял, что мысли их, пусть и разными путями, но следовали к одной цели. Удивительное единство помыслов, которого он редко достигал с теми, чьи руки не знали меча. Нежные ладони Сяо Джаня говорили ярче любых его слов. Никогда он не участвовал в рубке, никогда не приходилось клинком отсекать головы. «Мы должны подтвердить этот брак», — зашептал Сяо Джань, добравшись пальцами до голой кожи на животе Ван Эбо. «Иначе худо будет Хоу, они попытаются давить на него через тебя, но если ты это сделаешь, то...» «Я сделаю», — оборвал Ван Эбо беспорядочные и лихорадочные слова. «Не потому что так нужно, а потому что ты мне теперь жена». «Я...» Сяо Джань замолчал, замер, задрожал, заглянул в глаза. «Я...» И Ван Эбо поцеловал его снова, уже иначе, нежнее, огладив ладонью лицо, обласкав большим пальцем острую скулу, натянувшую кожу. Сяо Джань задрожал, позволил поцеловать. Скользнул робко языком в рот Ван Эбо, теперь скорее держась за плечи, чем впиваясь в них. «Ты мне жена, Джань-эр», — шепнул Ван Эбо, глядя в повлажневшие, покрасневшие к уголкам глаза. «И я буду любить тебя, как положено и заведено, как обещано небу и земле. Я твоим предкам поклялся, холить тебя и лелеять, а ты мне о чем? Зачем мне тебя убивать?» Сяо Джань замер, цепляясь за распахнутые полы халата, так крепко, что побелели пальцы. Смотрел неверяще. А что Ван Эбо оставалось? Он и поцеловал, стараясь не напугать. Вкус был тот же, отчего бы ему измениться за столь краткий срок. Но все же изменилось неуловимое, как будто Ван Эбо пытался различить оттенки чувств Сяо Джаня. «Не будь я согласен, я бы не женился никогда. Не дарил бы тебе мехов, не присылал подарков. Отец и не думал, что я соглашусь», — тихо сказал Ван Эбо, гладя острую скулу, пальцем обводя контур дрожащих губ. «Так зачем мне желать тебе смерти, если сам привел в дом?» «Я думал...» «Чересчур много», — улыбнулся Ван Эбо, надеясь, что это поможет. Вместо ответа Сяо Джань закатил глаза и ухмыльнулся, тонко и остро. Почудилась острота клыков, хищный блеск в глазах. Как будто не Ван Эбо был дзянюанем, не ему полагалось охотиться, загонять добычу. Но пах персиком и степной травой, так привычно и сладко, словно Ван Эбо просто уснул на зеленых холмах, истоптанных лошадьми, словно рядом кто-то разломил надвое персик. Тогда голос Сяо Джаня дрогнул, он опустил ресницы, посмотрел сквозь них, и Ван Эбо уверился, это не было случайностью. Отлично Сяо Джань знал, как действует такой взгляд, такой тон. Тогда... Первым в поцелуй потянулся Сяо Джань, чуть склонился, обхватил плечи, перенес свой вес, передал его Ван Эбо. Прижался накрепко, будто боялся, что Ван Эбо передумает, что не свершится то, что необходимо. Словно бы шанс был передумать. Колыхались от легкого дуновения красные полотнища. По полу рассыпался рис и орехи, стоило сдернуть покрывало с постели. Сяо Джань возлег на нее, как жертва ложилась бы на алтарь. Но вместо холодного камня был шелк, перины и подушки, расшитые узорами одеяла, от которых Ван Эбо поторопился избавиться. Спихнул к рису с орехами, к собственным забытым одеждам, к тем, что снял с Сяо Джаня предмет за предметом, халат за халатом. Обнаженный, тот оказался лучше любого представления. Смотрел хитро, улыбался призывно, явно наслаждаясь очевидным желанием Ван Эбо. Мелькнуло даже глупое и ревнивое. Неужто уже случалось Сяо Джаню оказаться в постели с Дянюанем? Но мысль эту Ван Эбо безжалостно отогнал. Не случалось. Ни один Дзянюань в здравом уме не отпустил бы Сяо Джаня. Ни за что. «Поцелуй меня», — попросил Сяо Джань, тут замялся и все же шепнул. «Мне страшно». Для начала Ван Эбо предложил руку. В нее впились ледяные пальцы. Склонился ниже, погладив растрепавшиеся волосы. Заколки остались там же, на усыпанном рисом полу. Сяо Джань задрожал, будто утешение лишь усугубило страх. Прикрыл глаза, и Ван Эбо коснулся губами тонких век. Поцеловал побледневшие щеки, нежно толкнулся языком в губы, скорее упрашивая разомкнуться, чем размыкая сам. «Если не хочешь, не обязательно ведь...» «Нет!» Пальцы Сяо Джаня сжались еще крепче, едва не вывихнули Ван Эбо кисть. «Сегодня!» Глаза у него были решительные. Полные влаги, покрасневшие там, где тонкая кожа не справлялась с тем, чтобы скрыть чувства. Приподнявшись, Сяо Джань прижался в объятии, голой грудью к голой груди. Ван Эбо почувствовал дрожь, трепет, ставший гусиной кожу, да только в спальне натоплено было до жары. «Сегодня», — твердо повторил Сяо Джань, — «иначе ничего не выйдет, поверь мне». Ван Эбо тяжело вздохнул, чуть отстранился, уселся на пятки, чувствуя себя идиотом. Голый, с твердо стоящим членом, натыкаясь взглядом на который, Сяо Джань шумно сглатывал и пугался еще сильней. «Ты ведь старшая, неужели ты никогда...» Сяо Джань залился краской до самых волос, спрятал глаза, а потом и все лицо, нырнув им в сложенные ладони, и покачал головой. Ван Эбо почесал в затылке. «Чань Гэ», — позвал он, попытавшись отнять напряженные ладони от раскосневшегося лица. «Чуть-чуть надо поговорить. Не могу же я просто, как животное, честное слово». «Не можешь?» — жалобно пискнул Сяо Джань и откинулся на подушке. «А жаль. Может, сначала как животное, а потом поговорим? Боюсь, этот ничтожный просто скончается от стыда». «Не называй себя так. Я ведь уже говорил. Чань Гэ, я тебе поверю». Сяо Джань посмотрел вопросительно, но при этом, Ван Эбо заметил, он о чем-то подумал, о чем-то, что заставило недоверчиво приоткрыть рот, показать чуть длинноватые кроличьи резцы. «Все эти дворцовые игрища? Не понимаю. Не понимаю, как будут давить на отца, не понимаю, как вообще можно таким давить, но тебе поверю, будут. Только мне плевать. Мне не с ними всю жизнь прожить, не им мне детей носить. Так что плевать мне, если будут давить. А попробуют что сказать, мне дозволено носить в столице меч, а им голова, видать, не впору». «Ибо, не перебивай. Я тебе верю», — повторил Ван Эбо. «Но ты мне скажи, чего хочешь. Может, вообще не желаешь меня, чтобы я сидел тут?» Он красноречиво указал на член, который даже не думал падать. «Я пойму, ты видел меня лишь дважды, и сейчас второй раз. Скажи мне, я только так и узнаю». Он хотел сказать что-то еще. Слова находились неожиданно просто, как с ним редко случалось. Предпочитая войну, Ван Эбо плохо разбирался в красноречивых словах, в их вязи и сетях, которые горазд был слагать отец. И вот только начало получаться, как прервался Оджань, снова прильнув, снова приникнув в неожиданно крепком поцелуе, обдал жаром дыхания, холодом пальцев, впившихся в щеки. «Меньше слов», — велелся Оджань, — «больше дела. Поверь мне, дело не в тех, кто надавит на Хоу. И уже если ты сам выбрал меня, если сказал мне правду, то и я предпочту стать твоим, как положено. А если это убивает двух зайцев одной стрелой, к чему же отказываться?» «Обещаю слушать тебя, о мудрейший», — пообещал Ван Эбо и поцеловал. Поцеловал, накрывая собой, позволяя сильным рукам обвить шею, груди прижаться к груди, а животу к животу. Стоило встретиться чреслом, как Сяо Джань застонал. Его член, гораздо более чувствительный, уже поднялся и теперь терся о ствол Ван Эбо, пачкая скользкой влагой. Пахло персиком и степной травой, пахло потом и солью кожи. Ван Эбо склонился ниже, жадно вдыхая накопившийся за целый день аромат, в подмышках, где густо росли совсем неположенные кундзе волоски, где терпкий запах достигал своего пика. «Ибо!» — попытался отбиться Сяо Джань. «Ну уж нет!» — фыркнул тот. «Мне нравится!» И Сяо Джань замер, похожий на испуганного кролика. Тихо застонал, стоило языку Ван Эбо начать подниматься, от ребер к плечу, раздвигая густые черные волосы, слизывая вкус пота и притираний, персика и степи. Запах такой плотный здесь, что кружил голову. Знак зрелости, способности выносить их детей, обещание продолжения рода, теперь принадлежавшее Ван Эбо так же, как он сам отныне принадлежал Сяо Джаню. «Ибо!» Ван Эбо поцеловал беззащитное белое плечо, острый выступ локтя, ямку, где темнела жилка. Добрался до холодной ладони, до пальцев сейчас напряженных, а от них вновь к губам, изогнувшимся в едва заметной улыбке. А следом к шее, где была Вэйсянь, где она чуть выступила над кожей, увеличившаяся от близкого присутствия Дзянюаня. Провел языком по коже, оставил зацветшую тут же метку, и рот наполнился персиковым вкусом, его свежим ароматом, и тут же загорчило терпкостью степной травы, раздавленной лошадиными копытами. «Ты можешь...» — голос Сяо Джаня сошел на нет, он кашлянул и попробовал снова, и слова прокатились по хрупкому горлу, а эхо их заставило Ван Эбо поежиться. «Можешь усить. Варварство. Я слышал, на границах до сих пор так делают». Ван Эбо кивнул, представил и закусил губу, лишь бы не застонать, потому что представление вышло таким, что загорелось изнутри кожа. Все его тело объяло жаром, член качнулся, касаясь живота. Потому что подумалось, как бы выглядел Сяо Джань, Сяо Миньюэ, чистый, как лунное сияние, ослабевшим, потерявшим всякую силу, выпачканный кровью и семенем, отмеченный всеми возможными способами. Вероятно, Лишь лица и острой ухмылки, злого шалого блеска глаз было недостаточно для того, чтобы полюбить. Но Ван Ибо всегда верил в чувство с первого взгляда. Оно придет, и уже не избавиться, не сбежать. «Делают», — кивнул Ван Ибо и приник к темному крупному соску, которому суждено вскормить их потомков. «Может быть, однажды, когда ты действительно этого пожелаешь». «Ничего», — не ответил Сяо Джань. Лишь закрыл глаза, чуть прогнулся, приподнимаясь на лопатках, вручая себя в руки Ван Ибо, в огрубевшие от меча ладони. Никогда не стыдившийся их, Ван Ибо сейчас оробел. Стало боязно провести ими по нежной коже ученого, знавшего только книги. Но Сяо Джань вернул убранные было пальцы, запустил свои в прическу Ван Ибо, только теперь начавшую распадаться на пряди. «Все в порядке. Все в порядке, муж мой». От этого обращения Ван Ибо чуть было не потерял разум. Он затуманился мгновенно и полно, как будто не осталось там ничего мыслящего, лишь животное, желающее взять свое. Но что-то оставалось внутри, что-то подсказывало, что так ни в коем случае нельзя, и все зародившееся доверие канет в небытие, а этого допустить не хотелось. Хотелось, чтобы Сяо Джань потерял голову точно так, как лишился ее Ван Ибо. Она продолжала сидеть на плечах, да только толку от этого не было. Найти там можно было только желание, жажду и похоть, поднимавшуюся так высоко, что застила глаза. «Муж мой!» — снова шепнулся у Джань, кажется, все понявший, почувствовавший. Он улыбнулся, тонко и маняще, так, что рот наполнился слюной. Ван Ибо вернулся к темному соску, сорвал пораженный стон, прикусил, и стон стал громче. Рука, перебиравшая умасленные волосы, потянула сильней, почти причинила боль, впившись в скальп. Ухмыльнувшись, Ван Ибо сжал зубы покрепче, зажал второй сосок пальцами, чуть покрутил, будто пытаясь затушить свечной фитиль. «Ибо!» — выдохнулся у Джани, бедра его дернулись, расходясь. «О, небо!» Оставалось лишь мысленно согласиться. Запах персика стал почти невыносимым. Горечь степной травы осела на языке, и хотелось испить ее через край, приникнуть к ее источнику. И второй рукой Ван Ибо скользнул по повлажневшим ногам, огладил нежную внутреннюю сторону бедер и пальцами, наконец, уперся чуть ниже яичек, где уже приоткрылся истекающий влагой вход. «О, боги небесные!» Простонал Сяо Джань, попытался прикрыться, но Ван Ибо не позволил. Вклинился между судорожно сжавшимися ногами, с сожалением погладил соски, оставляя их, и накрыл освободившейся ладонью небольшой, покрытый предсеменем член. Пальцы второй скользнули ко входу, обвели его уже припухший ободок, надавили, и Сяо Джань приподнялся на локтях, как будто не веря в происходящее. Волосы его растрепались окончательно, рассыпались по плечам, чернильными прядями опутав тело. Лицо раскраснелось, запунцовело, а влажные губы раскрылись, как раскрывается по весне лотос. Такими же нежными были, Ван Ибо уже знал. «Не больно?» — хрипло спросил Ван Ибо. «Нет», — неуверенно, будто в сомнении ответил Сяо Джань. «А точно так нужно?» Фыркнув, Ван Ибо ткнулся лбом во вспотевшее бедро, поцеловал солоноватую кожу. «Точно». «Не смейся», — вздохнул Сяо Джань. «Я ведь никогда...» «Ох, Ибо!» «Потом не стесняйся смеяться надо мной, когда я ничего не пойму в столичных интригах», — пробормотал Ван Ибо. «Я буду гораздо неопытнее. А здесь ничего стыдного нет, да и сложного не дома возводить». «С домами гораздо проще, они не...» «Ай, я точно ли так?» Пальцами Ван Ибо нашарил чувствительное место. Скользнул туда, где полагалось быть его члену. Сяо Джань рухнул на простыни, застонал, колени дернулись. То ли сомкнуться, то ли раскрыться полней, сжали на мгновение плечи Ван Ибо. Собственное возбуждение было таким ярким и сильным, что перед глазами плыли цветные круги. Низ живота тянуло, а с члена то и дело капала тягучая влага. Сяо Джань смотрел пораженно. Распахнул свои удивительные глаза, точь-в-точь персиковые лепестки, склонившийся к воде феникс, чей длинный красноватый хвост изгибается к виску. По краю века уже собралась влага, хотя Ван Ибо и уверен был, что не причинил боли. Он потянулся вперед, склонился над Сяо Джанем и вновь поцеловал тонкие трепещущие веки, почувствовал, как движутся беспокойные глаза. «Если станет больно, достаточно лишь сказать». «Все в порядке, я выдержу», — шепнул Сяо Джань. «К чему такие жертвы? Всегда можно...» «Заткнись, ради неба! Просто сделай! Я ведь тоже хочу!» Этих слов оказалось достаточно, чтобы Ван Ибо торопливо перехватил свой член у основания, пытаясь остановить неминуемо приближающийся пик. Там уже начинал набухать узел, и в спальне наверняка не вздохнуть было от его тяжелого запаха. Он мало кому нравился, а Ван Ибо оставалось лишь гадать, от чего. Сяо Джань развел ноги, глянул из-под ресниц и потянул к себе, в объятия, прижаться грудью к груди, и его маленький член выпачкал живот Ван Эбо пред семенем, а густая дорожка волос, расплывавшаяся чернильной кляксой, защекотала кожу. Направив себя рукой, Ван Эбо ткнулся головкой в приоткрытый, блестящий от влаги вход, надавил и медленно скользнул внутрь, не торопясь оказаться в том месте, что свяжет их накрепко, изменит самую суть Сяо Джаня, обяжет Ван Эбо к безоговорочной верности. Рот Сяо Джаня округлился, глаза ненадолго сделались совсем бессмысленными. Он слабо сжал плечо Ван Эбо, царапнул короткими ногтями. Его пальцы скользнули по коже, погладили, но, стоило двинуть бедрами, снова впились, оставляя красноватые полумесяцы. «Если хочешь царапать, царапай», — выдохнул Ван Эбо, у которого кружилась от наслаждения голова. «Или кусайся. Делай, как желаешь». «Желаю тебя придушить», — жалобно выдохнулся Уджань. «Почему ты такой большой?» «Это чтобы детей лучше делать». «Их я делать буду. Хватило бы и поменьше». Но через несколько минут, стоило Ван Эбо поймать нужный темп, Сяо Джань принялся вскидывать навстречу бедра. Он вспотел, залился краской, жмурился и кусал губы, а с маленького члена текло и текло, влага хлюпала, обволакивая члены. Ван Эбо стал чуть смещаться, пытаясь найти тот самый необходимый угол, чтобы войти в самое сокровенное место любого куньцзе, что привяжет Сяо Джаня крепче любой веревки. «Давай», — шепнул тот, верно угадав намерение. «Давай, муж мой, я позволяю». Содрогнувшись от внезапно накатившего возбуждения, такого сильного, что едва не судорогой свернувшего тело, Ван Эбо еще раз посмотрел в лицо Сяо Джаня. Тот выглядел решительно, точь-в-точь, как в миг, когда называл свое имя, совсем не подходящее куньцзе, но так шедшее мужу генерала Севера, хранителю границ, победителю варваров. Твердый прямой взгляд не хуже долгих речей рассказывал о Сяо Джане, и Ван Эбо склонился над ним, целуя и повинуясь. Он направил себя рукой, нашаривая внутренний путь, и тут же остановился, почувствовав, как плотно его охватило тело Сяо Джаня. Все было иначе. Совсем не так, как случалось в военных шатрах с женщинами или куньцзе, продававшими свои тела. Не так, как бывало в цветочных домах, и даже только что все было иначе. Сяо Джань, кажется, совсем перестал дышать. Смотрел широко раскрытыми глазами, в которых собралась влага, готовая сорваться слезами. Ван Эбо чуть толкнулся, чувствуя, как что-то меняется, как будто рвется тонкое полотно, будто раскрывается путь, которого до этой поры не было. Тихо всхлипнув, Сяо Джань вцепился в плечи. Крепко и больно, так, будто едва переносил происходящее. И захотелось остановиться. Но стоило замереть, по заднице стукнулась острая пятка. Сяо Джань сам подался навстречу. И Ван Эбо показалось, что он только что безвозвратно что-то разрушил. «Двигайся», — велел Сяо Джань. «Или богами клянусь, я сделаюсь вдовцом еще до утра». Что-то чувствовалось в его голосе, отчего Ван Эбо поверил. «Сделается». Он задвигался, чувствуя, как легче становится толкаться с каждым покачиванием бедер. Сяо Джань тяжело дышал, царапал плечи, кажется, оставляя короткие красноватые полосы, которые отчего-то вызывали у Ван Эбо смутное ощущение гордости. Небольшой член чуть поник, но одуряюще пахнущей влаги натекло столько, что Ван Эбо мог бы вставить вместе с членом еще пару пальцев. Тело Сяо Джаня будто позволило, разрешило это вторжение, перестало пытаться изгнать, признало право. У основания члена Ван Эбо набухал узел. Вот-вот все должно было завершиться. Подтверждение их брака, их связь, уже менявшая аромат Сяо Джаня. К персику и степи добавлялось что-то еще, чего Ван Эбо не узнавал, ноты собственного его аромата. «Еще», — велел Сяо Джань, стоило чуть замедлиться. «Еще!» Теперь он стонал от наслаждения, чем Ван Эбо тоже глупо гордился. Что-то странное было в этом. Гордиться тем, что смог провести куньцзе через боль, помочь добраться до удовольствия, показать, что супружеский долг может не быть тяжкой повинностью. Сам себе, в тумане застилавшей глаза любовной муки, Ван Эбо клялся не позволить Сяо Джаню познать горе, убить любого, кто посмеет докучать, жене его, мужу его, спутнику, выбранному сердцем. Дрогнувшим стоило увидеть твердый взгляд глаза в глаза. Не изящное движение рук, разливавших чай, не изгиб нежной шеи, неочерченные совершенно губы, даже не метка, точка у них, идеальное место для поцелуя. Нет. Взгляд. Глаза в глаза, несмотря на страх, на испуг, навеянный чужими словами, обещавшими в мужья варвара и убийцу. И все же достало смелости и гордости посмотреть сверху вниз, посмотреть как на равного, хотя равного в их положении не было. Одним движением вовсе не Сяо Джань был способен убить. Вовсе не ему дозволялось носить по столичным улицам меч, не в его пальцах хватило бы сил, чтобы удушить. Как война. Вспомнилось, и сердце задрожало. Ван Эбо низко застонал, поймал поцелуем чужой сорванный стон и вошел до предела, до того, что пришлось прижать напряженные ноги Сяоджаня к груди, стиснуть его накрепко в тесном объятии, уложив на плечи тонкие щиколотки. Член втиснулся в самую узкую часть, и от этого тело тут же прошило, дернуло, вздернуло, втаскивая на самый пик наслаждения. Почувствовав, как расслабилась скрученная до того пружина внизу живота, почувствовав, как изливается семя, как увеличивается, запирая их связанными узел, Ван Эбо рыкнул, потянулся снова к искривленным вскриком губам. Сяоджан смотрел потерянно. Глаза сделались будто матовыми. Из них исчез проблеск разума. Осталась только бессмысленность, словно сейчас не выходило достучаться до мыслей. Изо рта стекала струйка слюны, пачкала щеки и подбородок. Тихие стоны, почти всхлипы, слетали с блестящих губ каждый раз, когда тело пробирало дрожью. А дрожь приходила с толчками жидкого, почти прозрачного семени, заливавшего живот и густые темные волосы. Некрупная мошонка совсем поджалась, яички поднялись к члену, и Ван Эбо бездумно надавил на них, заставляя спуститься в положенное место. Раскрасневшийся, растянутый вход обхватывал основание, плоть припухла, а кожа будто бы истончилась, казалось, вот-вот прорвется от такого напряжения. Но этого не происходило, только продолжала течь греховная влага, выскальзывая мутноватыми сгустками. Все так же оглушительно пахло персиком и степью, и теперь чем-то еще, иным, чуть горьковатым, но таким же свежим, дополнившим, не испортившим аромат Сяоджаня. «Ибо!» — шепнул Сяоджань, уложив ладонь вниз живота. «Что?» Смущенный, Ван Эбо накрыл ее своей, погладил теплые подрагивающие пальцы, смазал семя, залившее худой плоский живот. Он чувствовал, как продолжает изливаться, опустошаясь полностью, будто его тело стремилось пометить Сяоджаня не меньше, чем стремилась душа. Отклонившись, Ван Эбо посмотрел снова. Теперь, кроме смазки, из места, где соединялись их тела, сочилось и семя, которого оказалось чересчур много для неготового к этому тела. Если бы была пора дождя, то Сяоджань смог бы принять его целиком, столько, сколько Ван Эбо смог бы дать. Принять и удержать в себе, стремясь зачать дитя. Теперь же семя изливалось наружу, текло по ягодицам к постели, скользило по ложбинке к пояснице. «Все в порядке», — ответил Ван Эбо. «Чуть потерпи». Он осторожно спустил ноги Сяоджаня со своих плеч, завозился, жмурясь от того, как прошивает тело. Удовольствие оказалось чересчур острым и теперь пробирало с ног до головы, как иногда нападает немота, а за ней тысяча игл, прошивающих кожу. Узел неохотно повернулся внутри Сяоджаня, тот забился. Из его слабого члена натекло еще жидкого семени, текло и по ягодицам, отчего тело сжималось, пытаясь удержать. Семя и Ван Эбо, а тот едва не выл, когда жар обхватывал плотней. Узел горел, а внизу живота уже вновь зарождалось желание. Начинал тлеть его огонь, готовый вспыхнуть ярким пожарищем, способным поглотить все. «Прекрати!» — всхлипнул Сяоджань. «Немедленно остановись, или я тебя убью, клянусь!» «Думаешь, хватит сил?» «Я отдохну пару дней, а потом убью. Это заботы будущего меня. Ван Эбо! Мне больше нравилось, когда ты называешь меня муж мой. Убью. Ты можешь попытаться. Ай! Джаньге!» Ван Эбо схватился за бок, где обещал налиться синяк от злобного болезненного щипка. Возмущенный Сяоджань посмотрел через плечо, и Ван Эбо поторопился убрать его волосы, зачесать так, чтобы любоваться раздраженным лицом. «Еще хочешь?» — прищурившись, спросил Сяоджань. «Тебя? Конечно». Как Ван Эбо и думал, это смутило Сяоджаня. Он словно бы забыл об их положении, о том, что они связаны в самом животном смысле, какой только можно было найти. Забыл о том, чем они только что занимались, и стоило напомнить словами, движением бедер, от которого Сяоджаня прошила дрожь, а с губ сорвался полузадушенный, но все же слышимый стон. «Ибо!» «А ты бы хотел, чтобы я солгал?» Погладив покрасневшую скулу, предположил Ван Эбо. «Чтобы сказал, не желаю видеть, я выполнил долг, твою просьбу отметить тебя, а теперь не желаю встречаться чаще нужного для зачатия дитя? Если хочешь, я скажу, но это будет ложью». «Небо, ты вообще человек?» Простонал Сяоджань, пряча лицо в ладонях. «Кто говорит такие слова в такой момент?» «Даже собственной жене не сказать? Кому же предназначить такие слова? Да и какой миг будет лучше? Что-то мне подсказывает, когда я не заговорит, и ответил бы так же». «Потому что это неприлично, нельзя так говорить». Ван Эбо прервал возглас поцелуем. Прижал Сяоджаня крепче, спиной к груди, ближе к сердцу, к шраму, пересекшему грудь, едва не убившему его в первом крупном походе. Тогда варвар чуть не развалил его пополам, дотянувшись топором, какой, казалось, и не поднять вовсе. Но Ван Эбо выжил, Да еще, по рассказам товарищей, сумел убить того, кто не смог отправить его самого к вратам Диюэ. И теперь к его груди прижимался Сяо Джань, чье лицо идеально подходило ладони, и которого Ван Эбо чуть повернул к себе, удержал так, чтобы впиться поцелуем в возмущенные губы. Внутри горячего тела дрогнул член, кровь поспешила к югу, и пришлось думать о чем-то ином, опасаясь, что Сяо Джань сейчас не согласится закрепить их брак. Может быть, несколько раз. «Приличное и неприличное волнуют лишь тех, кто привык к столице», — шепнул Ван Эбо в краснеющее ухо. «А мы на границе привыкли говорить как есть. Я хотел подарить тебе соболиную шубу. Я хотел, чтобы ты не мерз. Я хотел, чтобы ты стал мне женой. И хочу, чтобы ты родил мне наследника. Не потому, что так велит отец, а потому, что я встретил тебя, и ты меня испугался. Я не дурак, я видел твои глаза, чувствовал, как холодны руки, но ты все равно посмотрел мне в глаза, хотя думал, убью. И сейчас дал все клятвы, думая, что убью. Я плохо говорю, у тебя вышло бы лучше, но я хочу тебя. Снова взять и еще раз провести вместе время дождя, класть руку на твой раздувшийся живот, чувствовать, как бьется внутри мой сын. И хочу тебя полюбить. Это ведь то, ради чего кланяются небу и земле». «Лжец!» — вздохнулся Уджань, пряча лицо в подушке. «Почему? Я ни слова не...» «Ты сказал, что плохо говоришь. Если уж это плохо, то половине двора пора сжечь свои чиновничьи одежды». «Джаньгэ!» Тот оглянулся, попытался повернуться полней, но движение принесло очередную волну дрожи, пробравшую их обоих. Сяоджань поморщился, но все же попробовал еще раз, а когда ничего не вышло, смешно надул губы и нахмурился, став похожим на обиженное дитя. «Когда это кончится?» Недовольно вздохнул и посмотрел на Ван Эбо раздраженнее прежнего. «Всегда так?» «Я не знаю, я раньше не...» «И тебя можно заставить смутиться, уши красные!» В восторге просиял Сяоджань. «Раньше не... Чего раньше не делал прославленный генерал Ван?» «Не связывался с Куньцзе», — все же ответил Ван Эбо, хотя и чувствовал, что от ушей можно было запаливать лучины. «Я ведь знал, что однажды женюсь». Сяо Джань только улыбнулся. Он явно пришел в себя, вернулся к разуму, вернулся к себе. И Ван Эбо обнял его покрепче, устроил ладонь на груди, накрыв то место, где стучало беспокойное сердце. «Ты вправду веришь в любовь?» — тихо спросил Сяо Джань. «В то, что сможешь полюбить навязанного Куньцзе?» Ван Эбо вздохнул, поцеловал острую косточку плеча, притиснул к себе еще ближе, ткнулся губами в Вэйсянь, с наслаждением вдыхая персик, степную траву и что-то новое, что никак не получалось распознать. «Я верю, что полюблю тебя». Сяо Джань в ответ на это вздрогнул. «Это будет просто». В комнате становилось прохладно. Подсыхал пот. Стоило позвать слуг, переждать, пока они наполнят водой бочку, спрятавшись за пологом постели. Но пока что Ван Эбо не желал видеть людей. Только любоваться тем, как нежно залился краской Сяо Джань, как он вновь нырнул в сложенные ладони, прячась в них от смущающих слов. «Ты не человек», — твердо сказал Сяо Джань. «Ты — порождение Диюя, пришедшее в империю, чтобы убить меня. Так и знай». «Ни за что, и в мыслях не было. Это ты — порождение небес, неспосланное мне, чтобы не допустить бездарного провала. А я что-то не то скажу, посмотрю на кого-то неверно, не отвечу подарком на подношение или попросту прирежу не того, кого следует, и род Ван останется без великого воина, а на остальных надежд у меня нет. Один пьет, другой ворует». «Ворует?» «Не совсем похоже на постельный разговор», — пожаловался Ван Эбо и на пробу попытался выскользнуть. Узел почти отпустил. «Может быть, потом?» «Предлагаешь мне измучиться от любопытства? Мало ты меня мучил до того? Мы женаты три стражи, а ты уже выглядишь нехорошо». «Мне достался в жены ужасный остряк. Как мне быть, если я не умею ответить?» «Молчать и внимать чужой мудрости. Так что со старшим молодым господином?» «Отец знает. Поговори с ним. Проверь какие-нибудь хозяйские книги». «А ты?» Ван Эбо все же смог покинуть тело Сяоджаня. И тот задрожал, попытался сжаться, но приоткрытый вход остался зиять, еще не готовый закрыться. Потекла густая влага вперемешку с семенем, скользнула по ягодице, и Ван Эбо поспешил поймать ее прежде, чем она добралась до и так выпачканного белья. «А я помогу тебе. Хочешь, будет так, как скажет отец. А хочешь, будет, как скажешь ты». «Почему? Почему ты скорее послушаешь меня, чем отца? Отчего бы тебе это делать?» Сяоджань оказался совсем близко. И несмотря на то, что был обнажен, что волосы разметались по плечам, что тут и там расцветали следы губ Ван Эбо, он был так серьезен, что становилось страшно. Было что-то Ван Эбо сразу это знал. В согласии Сяо Джаня, в том, как он смотрел, как улыбался, то победно, то неверяще. Была цель совсем не похожая на те, что выдумывал для них старый Хоу. «Потому что ты продолжишь род Ван», — просто сказал Ван Эбо. «Тебе носить будущего Хоу». В дверь постучали, и Ван Эбо торопливо завернулся у Джаня в расшитое одеяло. Тот смотрел, как в прошлый раз, будто взвешивая что-то, перекладывая по чашам весов сказанные Ван Эбо слова, глядя, перевесят ли они что-то, о чем Ван Эбо не знал. «Я поверю тебе», — тихо сказал Сяо Джань, прежде чем открылась дверь и вошла служанка. «Однажды поверю». «Сделаю достаточно и поверишь. Слова — это только слова». Когда слуги раскрыли ведущую в сад дверь, Сяо Джань взял Ван Эбо за руку. Тот решил, что это первый шажок, ведущий к тому, чтобы его словам и правда поверили.